Дмитрий Рогозин, начальник штаба. Писанину я люблю так же, как в жаркое лето пить теплое пиво. Вася другое дело. Он в школе у литераторши любимчиком был. Он, если хотите, почти что писатель. В каждой стенгазете заметка в рубрике «Из прошлого пожарной охраны». Я тоже лихо сочиняю. Отчеты о проверках караулов, описание всякого рода загораний и тому подобную большую литературу. Но ту же самую заметку в стенгазету я могу сочинять часами, осыпая проклятиями каждую строчку. Поэтому Ольгин приказ написать про большой пожар поднял меня на дыбы. Не буду. «Будешь, как миленький», — сказала Ольга. Я на всякий случай заручилась поддержкой Кожухова. Можешь сам у него спросить, а можешь и мне поверить. Если откажешься писать, будешь с завтрашнего дня откомандирован на вещевой склад для инвентаризации портянок. «Ведьма ты рыжая!» «Да, я ведьма», — охотно согласилась Ольга. «И могу отлупить тебя метлой. Садись и пиши. Случаи, фрагменты, детали — все, что Бог на душу положит. Но если предпочитаешь пересчитывать портянки...» «Разве что фрагменты», — трусливо отступил я. «Конечно, фрагменты», — обрадовалась Ольга. Уже потом, когда я закончил, эта ведьма призналась, что ни о чем с Кожуховым не договаривалась, взяла на пушку. Мы, пожарные, любим вспоминать про чудеса. Пожар, в ходе тушения которого не произошло ничего необычного, мы быстро забываем. А если о нем спрашивают, не знаем, о чем и говорить. Обыкновенный пожар. А вот когда случается чудо, у всех глаза горят и языки развязываются, один только дед может полдня подряд рассказывать самые невероятные, ну, хотите верьте, хотите проверьте, имевшие место истории. Я бы дал такое определение. Чудо есть сказочно необыкновенное событие, которое произошло с тобой только потому, что ты родился под счастливой звездой. Или так. Чудо есть такая штука, в которую никто не верит, но о которой каждый мечтает. Когда человеку бывает хорошо, он и без чудес обойдется. Нам же хорошо бывает редко. Разве что в отпуске, когда плещешься в море за 1000 километров от родной управы, так мы называем УПО. А вот плохо бывает часто, иной раз так, что только о чуде и мечтаешь. Подполковник Чепурин любит говорить: «Потерял надежду, верь в чудо». А раз начальник приказывает, мы и верим. В нашей компании чудеса обычно случаются с Васей и Лешей. Приезжаем как-то на пожар, выскакиваем из машины, и Вася указывает перстом: «Штаб будет здесь». И тут же в сантиметре от Васиной каски проносится и врезается в землю ведерный самовар. «Штаба здесь не будет», — мгновенно реагирует Вася. А совсем недавно горел огромный склад. Вася и Леша со звеном забрались на крышу, а кровля под Лешей провалилась, и он полетел в самый очаг. Снимать каску, склонять голову и шептать «Прощай, друг!» у нас в таких случаях не принято. Друга нужно спасать. Вася опустил вниз трехколенку, велел себя поливать, полез в пекло. Нет Леши. Вот тут уже не выдержал. С ревом наверх поднялся, с кровавым стоном. «Леша! Леша!» А Леша тут как тут. «Звали? Случилось чего?» Пока Вася стоял с разинутой пастью, Леша доложил, что упал он не на бетонный пол, а на мешки с удобрениями, выпрыгнул из огня, как пингвин из воды, проскочил через пролом в стене и поднялся на крышу. Думаете, Вася бросился другу на шею и омочил ему грудь горячей братской слезой? Ничего подобного. Рявкнул, да так, что за 2 километра вороны с деревьев посыпались. «Какого черта там, та-та-там, проваливаешься без разрешения. И смех, и грех. Таких чудес я могу вам поведать с добрый десяток. Но все они случались на разных пожарах, даже два чуда на одном, не припомню. А вот большой пожар потому и вкипел в память, что чудес там было навалом. И одно из главных, самых необыкновенных, как это Ольге удалось, во-первых, пробежать из выставочного зала в киностудию, а во-вторых, сделать это буквально за минуту до загорания фильмотеки. Потом, когда мы как следует изучили и воссоздали мысленно обстановку, пламя в лифтовом холле и коридоре, дым, температуру, по всем канонам получалось, что выйти живой из этого ада Ольга не могла. Огонь, что ли, перед ней расступился? Ядовитый дым в озонированный воздух превратился? Ну, такие чудеса бывают только в сказке. Облилась водой, так та испарилась в 2-3 секунды. Быстро бежала, так огонь еще быстрее. Одним словом, в живых Ольга осталась не по правилам. Жульнический, как булгаковский кот-бегемот. Если бы свидетели не подтвердили, что Ольга находилась вместе с ними в выставочном зале, никто бы в такое приключение не поверил. Сказали бы, как судья деду, что причудилось. Лично я твердо уверен, что лифтовый холл и коридор Ольга пролетела на метле, как это на ее месте сделала бы любая другая ведьма. Ну и второе, буквально через минуту после того, как она проскочила в студию, полыхнула фильмотека, это сотни три фильмов. И в коридор вырвалось такое пламя, какое увидишь разве что при нефтяном пожаре. Кто скажет, что не чудо? Наверное, нет такого неудачника, которому не позавидовал бы другой, еще больше неудачник. Я знаю людей, которые даже мне завидуют. Мне, феноменальному неудачнику. Это только Лиза считает меня везунчиком, потому что я на ней женился. Лизу в самом деле я заполучил не без труда, что дает ей законное право напоминать о дарованном ею счастье и упрекать за недостаточное внимание к ее особе. Участь всех, без исключения мужей. Зато у Лизы есть одно отличнейшее качество. Она так любит читать, что стоит ей подсунуть интересную книжку, и я свободен, как воробей. Тому, что я больше месяца безвылазно торчу у Нестеровых, мы обязаны Ольге, которая раздобыла для Лизы всю серию «Проклятые короли». У Славы, к примеру, дела обстоят куда хуже. Живет он вместе с тещей, которая немалую свою энергию тратит на то, чтобы по 10 раз на дню уточнять место пребывания зятя во времени и пространстве. Вечера не проходит, чтобы теща не позвонила Нестеровым и металлическим голосом не напомнила Славе, что если ему некогда общаться со своей женой, то у других мужчин такое время найдется. И Слава, терзаясь, плетется домой. Зато, в отличие от меня, он ухожен, кормлен и выглядит довольным, как может быть довольной, потерявшей свободу, но любимой хозяйкой собака. Теперь о том, почему я феноменальный неудачник. Я НШ, начальник штаба оперативной группы пожаротушения. Как только мы прибываем на пожар, и Вася начинает руководить, я развертываю штаб и принимаю на себя следующие обязанности. Получаю от РТП задание на расстановку сил, организую непрерывную разведку, осуществляю связь между РТП и начальниками боевых участков, докладываю, кому положено, обстановку, самостоятельно, когда сочту необходимым, принимаю решения, обеспечиваю контроль, веду документацию и так далее, всего около 1000 обязанностей. Штаб – это мой складной стол, к которому я прикован на все время пожара. Летом я изнываю от жары, зимой мерзну, как последние бездомные дворняга. На пожарах с повышенным номером Я постоянно окружен городским начальством, которое изводит меня вопросами и заваливает советами. Известно, что в пожарах, как и в футболе, понимают все. Кого начальство активнее всего критикует? Того, кто на виду. Меня по этажам искать не надо. Вот я стою. Если пожар потушен плохо, кто виноват? Начальник штаба. Если хорошо, кого хвалить? Молодцы пожарные. И еще. Ребята выходят из пожара с волдырями и шишками. Я без единой царапины. Они работают стволами, топорами и ломами. Я карандашом и горлом. Они спасают людей, я самоспасаюсь от начальства. А ведь и у меня есть руки, и они чешутся. Да, я жалуюсь. НШ плохая должность, и я торчу на ней уже целых 7 лет. Даже не верится, что когда-то я лазал по штурмовке, как обезьяна, давил огонь и выносил людей. Может, приснилось? Единственное утешение, что через должность НШ, как через чистилище, прошли все, и, следовательно, у меня есть шансы когда-нибудь от нее избавиться. Рано или поздно, когда Васю уволят из пожарной охраны за строптивость, он, чудак, надеется, что повысит должности, я стану дежурным по городу, а мое место займет Слава. Он пока что НТ, начальник тыла, над цистернами начальник и гидрантов командир. Суеверие в период научно-технической революции – недостойное и позорное явление. Так было справедливо указано в нашей стенгазете. Мы боремся с суевериями на собраниях, клеймим в заметках и искореняем в личной жизни. Даже странно видеть, как человек, знающий на зубок устав и читающий литературную газету, меняется в лице, когда дорогу перебегает черный кот. Не далее, как позавчера, он прошмыгнул перед самым бампером нашей «Волги». И что же? Иные на нашем месте поехали бы другой дорогой, а мы только посмеялись. Правда, Коля, наш водитель, тут же рванул на красный свет, но было бы смешно думать, что здесь имеется какая-то связь с пресловутым котом, с которого Коля, между прочим, пообещал в следующий раз содрать шкуру. Другое дело — приметы. В них мы верим. Ну, не то, что верим, что было бы крайне глупо в период научно-технической революции, а некоторым образом считаемся. Судите сами. Утром, в день большого пожара, Слава явился на дежурство в новой форменной рубашке. Наивернейшая и тревожная примета. Но еще не успели мы как следует чертыхнуться, как вошел Чепурин в исключительно аккуратно выглаженных брюках. Здесь уж и сомнений быть не могло. День предстоит плохой. Но если Слава чего-то мычал и вяло отбивался, то полковник и не пытался оправдываться. Да, не досмотрел. Установил, что жена выгладила брюки, уже сидя в машине, когда бежать домой и переодеваться было поздно. Предвижу, что кое-кто может заикнуться, будто я сам себе противоречу, и что пожарные, мол, суеверны. Да ничего подобного. Просто научно доказано и 1000 раз проверено, что на дежурство следует выходить в старой и неутюженной форме. Закон. Хорошо помню, как все мы, Вася, Слава, Леша и я, утром получили новые сапоги, и тут же их обули. Обрадовались ослы. Через 15 минут мы выехали тушить бензоколонку и вернулись обратно без подметок. В другой раз Леша, гордый как павлин, явился в новых брюках, которые после пожара в подвале уважающий себя работяга не взял бы и на ветошь. А киоск с пингвином? Куда бы мы ни направлялись, Коля старается прокладывать маршрут таким образом, чтобы остановиться у пингвина. Здесь Леша собирает по 20 копеек с носа и покупает мороженое, которое мы потребляем во все времена года, даже в мороз. А что? Говорят, сам Черчилль, будучи в Москве, заявил: народ, который зимой ест мороженое, победить нельзя. Может, и не заявлял он такого, или как-то по-другому, но вопрос, в принципе, поставлен правильно. Так о пингвине. Если он открыт, ура, братва, день будет спокойный. А вот если закрыт, жди пакости. Научно доказано и проверено. В тот день, 13 февраля, пингвин был закрыт на учет. Не пойму, что там можно учитывать? Фанерные палочки? И последняя примета. Когда мы утром выехали, Слава прикурил. Подпалил левый ус. И минут 10 по этому поводу сквернословил. А ругать вслух огонь нельзя. Можно только про себя, причем постукивая пальцем по дереву или по лбу, если дерева нет. Так что от примет, ребята, так просто не отмахнешься. Даже Кожухов, который нещадно нас за них ругает, сокрушался, что именно в то утро черт дернул его надеть новую папаху.